Блять, хорошо, что это сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще, блядь. Да ты чё? Блядь! Ой, мама пришла. Я тебе, блядь, сейчас дам, блядь, чё за херня? Мам, да ты чё? Ай! Ай! Ну, быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Да мам! Ай! Ай, иди тут! Быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже!